Илья обернулся к другу, но увидел только его широкую прямую спину. Останавливать Алексея, направившегося прочь, он даже не попытался. А огненный шар в центре ангара начал заметно тускнеть. Теперь стало видно, что оранжевое свечение испускает десятки грубых рисунков, будто выдавленных на поверхности трех громадных, сложенных аркой камней. Они гасли один за другим. Илья бросился вперед, споткнулся о какой-то незаметный камень, пропахал коленями по бетонному полу, ободрал в кровь левую ладонь. Не замечая боли, поднялся и, приволакивая ногу, упрямо побежал дальше, и эти 30 метров, оставшиеся до стремительно тускнеющих камней, показались ему самой длинной дистанцией в жизни. А от древней шаманской святыни к нему вновь протянулась радужная ниточка, почти невидимая по сравнению с мощным потоком, еще недавно омывшим человека. Она вела к единственному, тлеющему оранжевым светом, петроглифу. По мере приближения к вратам рисунок начал исчезать, и Илья испугался, что опоздал. Но когда он уже потерял всякую надежду и готов был завыть от отчаяния, в лицо ударил свежий, пахнущий багульником ветер, и совсем рядом раздалось негромкое шипение. А потом врата на секунду окутались непроницаемым мраком, чтобы тут же вспыхнуть густым, кроваво-красным огнем. Багряное затмение наступило. Пришло время мастеров. Лицо Бруно, его волосы, одежды и даже глаза неожиданно стали одного цвета, запекшейся крови. Это случилось именно в тот миг, когда загонщики закончили построение в боевой порядок, и пятерка за пятеркой втянулись на обнесенную хлипким забором территорию. Мастера обеспечивали прикрытие с флангов, и за спиной каждого из них уже сгущалась серая бесформенная тень. Они успели к проклятым вратам чуть раньше Вильгельма, и это уже была победа. И тут по глазам ударила вспышка. После относительного сумрака леса она показалась особенно яркой. «Затмение началось», — прошептал Бруно, тяжело опершись на трость, и хищно оскалился, пытаясь уловить присутствие противника. И он его почувствовал. Едва уловимый след чужих мастеров, отвратительно пахнущих багульником. Недавно здесь прошел изгой и несколько местных самоучек. Отлично, мышки уже в ловушке. Бруно задумался. Если сейчас броситься следом за ними, то за спиной останется старина Вилли. В таком случае мастер-ловец окажется между этим старым фанатиком и опасным в своей непредсказуемости изгоем. А другие варианты? Можно подождать. Пускай за изгоем гонится Вильгельм. А когда он его настигнет и втянется в драку, вот тогда и ударить в спину им обоим. Шах и мат. Мастер-ловец посмотрел вперед. Туда, где возвышался нелепый железный ангар. Его мертвые стены не в состоянии были удержать рвущиеся наружу волны холодного багрового пламени. Внезапно Бруно почувствовал металлический привкус во рту, десны стали кровоточить, а одновременно по коже прошел ледяной холодок. Он знал, на что указывают эти признаки. «Колдун открыл врата», — подумал он, — и, обернувшись к стоящему рядом жуку, жестко улыбнулся. «Пока что все идет по плану. Молись, чтобы так продолжалось и впредь. Если врата сейчас закроются за изгоем, ты поймешь, что лучше бы тебе не рождаться». «Не беспокойтесь, мастер-ловец», — успокаивающе сказал жук. «Я гарантирую, что сегодня изгой от тебя никуда не денется». Спокойствие местного мастера уже начало действовать Бруно на нервы. Он не привык к тому, что кто-то может обращаться с ним на равных и не отводить глаз под его взглядом. Это было странно и непонятно, то есть требовало прояснения. поэтому он угрожающе пророкотал. «Ты разве не понимаешь, что дышишь только потому, что я этого хочу? А чего ты так уверен в себе?» «Я с детства отважный, мама так воспитала». «Это шутка, не нужно воспринимать ее как оскорбление. А если честно, то у меня отличная страховка. Если я вдруг сейчас приму мученическую смерть, шаман тут же закроет врата. Проверить желаете?» «Ладно, поживи еще чуть-чуть», — с ненавистью глядя с высоты своего роста на наглого контрразведчика, подумал Бруно. «Будь его воля, труп этого мастера остался бы лежать нежданным подарком для лесных падальщиков еще на пути сюда. Хорошо, что так и не дал знак ожидающим его мастерам. Вдруг сказанная хитрым жуком правда, значит, нужно сдержать эмоции и отложить расправу на более благоприятное время, ведь деваться этому недалекому человеку все равно некуда. Или ну его, пусть живет, сгодится на что-нибудь. Интересно, а почему я испытываю к нему такую немотивированную жгучую неприязнь? Только ли из-за неумеренной бесцеремонности этого выскочки, — подумал Бруно, — и внезапно понял, что уничтожит его в любом случае. Он испытывал это желание с того самого дня, как узнал о существовании дальневосточного мастера, связанного странными узами с привратником. Даже самая краткая беседа с ним оставляла в душе какой-то странный осадок и необъяснимую тревогу. Почему? Да какая теперь разница? В любом случае, сейчас решение принято окончательно. Эту ночь жуку не пережить. Чтобы подавить эмоции и не спугнуть ненароком спутника пленника, Бруно оглянулся назад на своих сторонников, готовых к исполнению его приказов. Стоят, терпят, ждут. Хорошо. Тиски ненависти нехотя разжались. «Смотри, мастер, дошутишься», — пробасил он, и, круто развернувшись, махнул рукой, давая сигнал к отступлению. Вильгельм не должен почуять их вблизи врат. Но далеко уйти не удалось. Какая-то нелепая, раскачивающаяся стороны в сторону, фигура появилась с той стороны, где виднелись очертания нескольких однотипных домов. Мимо них как раз предстояло пройти левому крылу боевого порядка. Странный человек, одетый в длинный грязный халат, застыл на месте, подобно зайцу, попавшему ночью под яркий свет фар. «Разрешите его нейтрализовать, мастер-ловец?» — вполголоса спросил кто-то из ближнего окружения. «Нет», — подавшись внезапному импульсу, — ответил Бруно. «Я хочу знать, кто этот неспячий. Взять его живым». Отряд все так же ходко двигался прочь, только теперь рядом с мастером-ловцом двое законщиков волокли насмерть перепуганного профессора Охристина. Никого не интересовало, что он вообразил, выбежав к людям. Никто ни о чем его не спрашивал, да и зачем. Чтобы выкачать всю его память, уйдет не больше минуты. И это можно будет сделать очень скоро, когда отряд покинет эпицентр затмения. Внезапно профессор забился в руках загонщиков и, неестественно вывернув шею, уставился черными, вылезшими из орбит глазами на скромно шагающего поодаль жука. — «Я узнал тебя», — дрожащим голосом сообщил он. — «Спаси меня». — «О чем это он?» — тут же насторожился Бруно, подозрительно глядя на местного мастера. Тот пожал плечами и с усмешкой на тонких губах ответил. «Я раньше курировал этот объект. Вы не забыли? Вот он и считает, что сейчас я нахожусь при исполнении». «Спаси меня, странник!» — отчетливо и громко произнес Охристин. «Это ведь ты приходил сюда вместе со стариком Нилом, когда наступила точно такая же красная ночь. Почти 100 лет назад. А я ведь всегда знал, что это был ты». Вот так и рушится сама тщательно продуманная комбинация из-за дурацких мелочей, — пожаловался жук, и с усмешкой глядя на медленно поворачивающегося к нему изумленного Бруно.